Глава 32. Катастрофа. Первое. Флэк вошел к правителю, не постучавшись. Это было лишнее. Ему приказали явиться сюда как можно быстрее. У правителя, конечно же, находился Нелч. Что-то неуловимо изменилось, и вид лекаря не являлся главным симптомом этого изменения, хотя, бросаясь в глаза, он не сулил ничего хорошего. Нелча трясло, как если бы его вели на казнь. Он пытался унять дрожь, но тщетно. Она била его, крупная, монотонная и неумолимая. Сам вызов ничего не значил. Возможно, правитель хотел знать о малейших деталях происходящего лично от Флэка. И хотя ему уже отправляли сообщение, что мальчика отвезли к другому дому, тот же Нелч вернулся к правителю с подробным отчетом. Его причуды могли явиться причиной и не такого. Кроме того, правитель тоже знал, что силы мальчика вот-вот иссякнут, и не помогут не только уговоры или угрозы, но даже пытка. Однако не это было причиной, почему Флэка вызвали сюда. И он понял это, прежде чем получил словесное объяснение. Молчание затягивалось, и Флэк почувствовал, что состояние правителя, которое он сразу принял за прежнее, под забытое спокойствие, таковым не являлось. Скорее, это была прострация. Человек испытал сильнейший шок, причем в тот момент, когда почти все у него стало замечательно, и этот шок практически обездвижил его. Надо отдать должное правителю, он неплохо справлялся с этим. Похоже, пока не явился Флэк, он использовал время. Флэк ждал. Нелч хотел что-то сказать, но после нескольких невнятных междометий отказался от этого. Наконец, правитель одарил Флэка коротким взглядом. «Сейчас прибудут двое помощников Нелча. Надеюсь, ты обождешь, пока же Нелч кое-что расскажет тебе». Флэк склонил голову в знак согласия. Нелч затрясся сильнее, но слова правителя оказали воздействие. Казалось, лекарь взял себя в руки благодаря дополнительной порции страха. «Пока мальчик лечил одного человека там. О, небо! Я не могу!» Флэк глянул на правителя, но тот смотрел в окно, и разговор его как будто не касался. «Ты хочешь сказать...» — медленно произнес Флэк, — «нашли новых больных». Лицо Нелчи исказилось, будто Флэк вонзил в его плоть кинжал, и он судорожно закивал. «Да, нашли! И, кажется, их много! Целая улица!» «Откуда это известно?» «Мои помощники обходят эти дома. Они уже знают симптомы». Флэк сжал зубы. Ему хотелось кричать. «Их слишком много», — повторил Нелч. «Все дома невозможно взять под охрану. Боюсь, кто-то из больных не обнаружен и расхаживает по городу. Все произошло слишком быстро, и теперь ничего нельзя изменить, и горожане очень скоро узнают, что здесь происходит». Нелча снова затрясло, и ему пришлось остановиться. Впрочем, он сказал достаточно. «Ты уверен, что ошибки быть не может?» Флэк знал, что обманывает сам себя, но удержаться от такого вопроса не смог. «Неужели весь квартал? Может, это что-то другое, не болезнь без названия?» Нелч попытался что-то сказать, но тут один из гвардейцев охраны доложил, что прибыли двое лекарей. «Пусть войдут», — потребовал Флэк, не дожидаясь реакции правителя. Появились двое похожих друг на друга мужчин, оба маленькие, сухонькие, абсолютно не похожие на двух ближайших помощников личного лекаря правителя. Даже одеждой они напоминали скорее обычных горожан. Они поклонились чуть ли не до пола. Один из них, его звали Меркль, робко выдвинулся вперед. Его взгляд скользил от правителя к Флэку, затем к Нелчу и обратно. Правитель по-прежнему стоял спиной. Флэг же смотрел на лекаря в упор, и тот растерялся, не зная, к кому обращаться и заговаривать ли вообще. Флэг тихо спросил: «Ну что?» «Это подтвердилось?» Меркль, не говоря ни слова, кивнул.